Они же будут продавать наш бесплатный газ другим. Вы бухаете? Нельзя. Я сказал, нельзя. Это-то что такое? Сатира! Весело. Вы были трезвым, когда выступали? Забухать, а потом зашиться. Ай-яй-яй. Это раком встанет за 2 шиллинга. Как вон тот, которому не слышно. Юрий будет дуть, дуть будет Юрий. Михаил Олегович, как дела? Да все уже, все родили сколько могли. Хотел сказать, еще не родила, но все родили уже все. Хорошо все. Более-менее. Более-менее? Ну, есть какие-то у меня. Мама болеет. Ну, так не болеет, но у нее периодически болит очень там. Она играет еще. Она перед спектаклями очень нервничает. Сможет ходить, не сможет ходить. Это вот из-за этого. Вот это менее. А более то, что у меня дочь написала какую-то энциклопедию, и ее послали куда-то вот, ну... Та дочь, которая на Гуа жила долго. Да. Ну, она недолго, а сколько? 2 года она прошла. Угу. Ну, сейчас она вернулась. Она давно вернулась. Угу. Смотрите, Михаил Олегович, у нас заключительный выпуск сезона, очень длинного, который продолжался 1.5 года. И мы хотим с вами поговорить вроде бы о простом, но на самом деле о сложном. Мы хотим с вами поговорить о том, как жить в сегодняшней России, но при этом... Но при этом жить, быть не совсем согласным, а насколько я понимаю, вам далеко не все нравится из того, что происходит, но при этом кайфовать. При этом жить так, чтобы было весело. Поэтому я предлагаю попробовать об этом поговорить. Давай поговорим, но я... Для начала. Весело. Нет, давайте для начала. Вам хорошо в России жить? Да, когда хорошо, а когда нет. Это смотря, вот если телевизор не включаешь, все лучше и лучше живется. А потом придешь домой, случайно включишь, и оттуда говном вылетит. Что именно вам там не нравится? Ну вот эти, когда они все вместе собираются и начинают орать на иностранцев, на кого-то еще. Не, причем иногда, я же смотрю минут по 10, по 15, это же завораживающее зрелище-то. Такого не было никогда. Ну вот, жлобов не выпускали в таком количестве на экран вообще. Почему выпустили, как вы думаете? Ну, это эстетика поменялась. Эстетика поменялась. Теперь, ну, жлобство теперь в основе. Что, кроме телека, вам не нравится сейчас на Руси? На Руси не нравится мне то, что очень все доверчивые. Очень все такие доверчивые. Очень... На моем... Я не так уж и много живу, 54 года. На моем уже веку 5 раз. Ну, просто разводили так... Ну, беря государство, беря тот же МММ. Ага. Но это же разводилово, это же было понятно с самого начала. Как дела, Леня? Сапоги жене справил. Теперь будем на шубу. И это просто, Леня. АО МММ. Так государство потом какие-то это были государственные займы. Ну, ага. То же самое, что МММ. Вот это было потом и в государстве. Сейчас какие-то еще... А сейчас как разводят? Сейчас не разводят. Сейчас патриотизм. Uh-huh. Сейчас на патриотизм это значит точно проворовались. Уже, ну, как писал Салтыков-Щедрин, если заговорили о патриотизме. Это точно дырки в карманах. Как вы понимаете патриотизм в правильном понимании слова? Ну, то есть, что для вас патриотизм настоящий? Ну, мне приятно, когда за границей смотрят спектакли, как аплодируют иностранцы, и потом и разговариваешь с иностранцами, когда... По поводу именно, вот я имею в виду там давнишние гастроли с МХАТом на Тайвань. На Тайвань? На Тайвань и в Гонконг, который еще был тогда английским. Когда мы с удивлением в 95-м году увидели у бомжей мобильные телефоны, у нас еще не было. Всякие, и удивительно, что как Чехова они смотрели, потому что они первые три акта, просто угорали они от смеха. Вот. Отчего вы всегда входите в черном? Это траур по моей жизни. Они дико смеялись. А в последней сцене, когда они понимали, что чё ж они смеялись, тут же трагедия любви. Они прям так переживали, прям волна из зала. Это китайцы были? Китайцы. И потом очень много девочек маленьких таких. Ну как, они маленькие ростом просто. На самом деле, это, может быть, пожилые матроны были. Очень много встречали на служебном входе, чтобы расписываться. Так, а какое отношение к патриотизму имеет? Это Чехов. Ну, русский театр, это тоже... как сейчас это говорят, скрепа. Ага. Русский психологический театр отличается от других театров именно, ну, как бы методикой. Ага. английский театр очень сильный. Они почти, они того же добиваются, но другими какими-то делами. Я даже понять не особо могу, какими. Я вот смотрел «Гамлета» с этим Камбербэтчем на экране. Ну, очень мощно. Но вот отличается, конечно. Ну, не в худшую, не в лучшую сторону, а в другую. Не в худшую, не в лучшую. Разное, разное, да, совершенно разное. Они более технологичны. Но они так технологичны, если у нас бы это было видно. И у американцев, как у американцев видно, как они технологичны. А англичан эта технология, она как бы уже в крови. Есть человек из ныне живущих, кого вы могли бы назвать патриотом? Ну, чтобы известный такой он был. Патриотом. Вот этот мужик или вот эта дама любит родину. Это точно. Ну, наверное, всех депутатов Государственной Думы я могу назвать. Но я просто не знаю, из моего патриотизма, там, Володя Сорокин, писатель Сорокин, он патриот, такой патриот еще и провидец. Как выясняется, с каждым днем все больше и больше. Вы знакомы с ним? Ну, я не могу сказать, что близко знаком, но знаком. Когда вы видите, что страна повторяет все по его романам, вы как реагируете? Ну, это смешно. Кореша из Head & Shoulders подписали меня на еще один каминг-аут. Сцена в душе. Один из канонических форматов рекламы Head & Shoulders в телеке. Ну а мы слегка адаптировали его под YouTube. Без огромных декораций и съемочной армии на площадке. Удивлять, экспериментировать и не бояться. Один из основных творческих принципов всей банды в Дудя. И это касается не только ремесла. С Head & Shoulders можно позволить себе самые смелые эксперименты с головой, потому что он отлично заботится о ее коже и дает уверенность себе. Экспериментируйте и присоединяйтесь к движению «Больше крутых голов» в социальных сетях. Придумывайте себе крутые прически и делайте их в правильном месте. В барбершопах «Чоп-чоп», где специально к этому лету разработали оригинальный каталог футбольных причесок, можно сделать себе классную притчу со скидкой 50%. Для этого достаточно купить Head & Shoulders, загрузить чек в чат-бот. А где найти ссылку на чат-бот? Правильно, в описании. Вперед! Пойду душ приму. Ваша цитата про Серебренникова. Мне очень нравится Кирилл. Знаю, что у его театра бывают проблемы. И это проблема даже не его театра, а всей нашей страны. У нас есть страна, а есть государство. Как всегда, государство — это аппарат насилия, а страна терпила молчаливая. А Кирилл вот не очень молчаливая терпила. Это цитата конца 2014 года. Mm-hmm. Вы когда это говорили, знали, что будет дальше? Нет, я про поводу, что его посадят, что ли? Да. Нет. Mm-hmm. Ну, он такой режиссер. У него свободная башка. Он что видит? Ну, не Акын, конечно, он художник. Но он явно рефлексирует на то, что происходит у нас и в стране, и в государстве, и в обществе. Объясните людям, которые не профессиональные актеры, крутость Серебренникова. То есть почему вы выделяете его среди других режиссеров? Ну, просто он не всем понятен. Да нет, по-моему, понятен он. Ну, если кому-то непонятен, он был, может быть, и в начале, когда там... Но вот то, что я в «Амхате» видел, его, все его спектакли, которые он поставил в «Амхате», да, блестящие спектакли, и «Лес», и «Изображая жертву», и «Человек-подушка». Ну, и в «Гоголь-центре» я видел «Обыкновенную историю», которая замечательный спектакль. Он режиссер очень фантазийный, очень ироничный. Таких мало. У нас режиссер иногда бывают такие, которые настолько теряют юмор и ориентацию в пространстве, как когда они ставят что-то свое, что уже все ничего кроме этого не видят. А вот Кирилл как-то ухитряется, не, наверное, работая, не уходить в такой ритм рабочий ужасный. Есть мнение, что это месть, то, что он сейчас сидит, это месть РПЦ за фильм «Ученик». Это любимый фильм и спектакль моей дочери Анны Марии. Не думаю, что это РПЦ. Это что же, РПЦ вообще, да честно, вот сводить до... Нет, я не думаю. Может быть, кому-нибудь, чего-нибудь где-то там вякнули, но я думаю, что это все... Если там только РПЦ, то это, мне так не кажется. Мне кажется, что там очень-очень много всего сошлось. Очень много разных интересов. Вы сказали, что это сигнал остальным, в том числе творческой интеллигенции, по поводу того, чтобы не выпендривались и не высовывались. Ну, той творческой или интеллигенции, которая как бы, да, руководит театрами или какими-то там филармониями, ну, на государственные деньги. Потому что не на государственные деньги молчать, стоять, не двигаться, не дышать. Еще не было такой команды. Ага. Все пока что жаж. Что же вы выпендриваетесь, когда мы не заказывали вам эту музыку? Так, а как часть этой интеллигенции, как человек, который внутри индустрии, вы можете сказать, сигнал усвоен? Кем-то усвоен. Кто-то этот, для кого-то этот сигнал, наоборот, совершенно в обратную сторону сыграл. Я знаю людей, которые действительно там, я не могу сказать, что ходили голосовать за Единую Россию, но не были протестны со страшной силой и к Навальному, и так, и все так относились. Но когда стали происходить такие вещи в седьмой студии, даже эти люди как-то напряглись. Ваш прогноз, ему дадут срок? Мне кажется, я надеюсь, что не дадут или дадут, но он уже его отсидел под своим домашним арестом. Угу. Я честно говорю, я не знаю, насколько это все... Была история в художественном театре. 9 месяцев отсидел Игорь Павлович Попов ни за что. Это... У нас закона нет, к сожалению, какого-то такого нормального. И это любая киногруппа может попасть под такую же раздачу. Где есть государственные деньги? Потому что все настолько размыто. Но вы согласны, что государственные деньги воруют? И в том числе, я согласен, в кино, я даже и в кино, и в театре везде воруют государственные деньги. Везде. Нет такого места, где мне воровали государственные деньги. А почему так происходит? У нас ген воришек? Ну, потому что кажется, что у него так много, что она не обеднеет. Ну, и это не ген, это не ген воришек. Когда у государства воруют, я не думаю, что думают о том, что воруют. Я думаю о том, что это халява как бы такая. Больше относится как к халяве, нежели как... Ну, конечно, есть разные люди. Кто-то хитроумно это делает, и на большие бабки. Давайте по чесноку. Вы когда-нибудь воровали? Даже в маленьких количествах? У государства? Да. Ну, в детстве, где-то лет там в 12, в 11, на какой-то стройке мы какой-то взломали... ну, как это? Вагончик для обеда. И там были коробка сигарет «Новость», какие-то шоколадки, вот что-то мы оттуда натырили. Но давно, мне лет 11 было. Взрослым человеком? Взрослым нет. Боюсь. Юрий будет дуть, дуть будет Юрий. Вы можете объяснить для начала людям, которые не знают, что Олег Ефремов великий актер, люди, которым сейчас 20 лет, например, 15, 20, даже 25. Что им нужно посмотреть, чтобы в этом убедиться? Айболит 66. Айболит? Почему его? Ну, мне нравится. Мне вообще мой любимый фильм «Мама вышла замуж». Ага. Ну, а «Три топлива плющихи» и так все знают. А так, «Айболит 66» для меня наиболее... Я помню, когда я это смотрел, я прям, ух ты, наконец-то, у меня папаша тоже какой-то такой в современных таких не особо реалистических делах работает. А почему «Три топлива плющихи» великий фильм? А там все очень сложилось. Там сложилась и музыка, и актеры, и режиссер. Там истории-то особой-то и нет. Разве? ну, такой особой, внятной истории, там, детектива или чего, нету. Почему она с мужем осталась? Русская женщина. Ну и что? Традиционная. Она осталась с мужем, а тысячи и сотни других не остались. Да ну. Мне как раз показалось, что это прям вот показательный пример. Нет, я не думаю, что это показательный пример. Я думаю, что это очень индивидуально. Он, может, и потому был такой фильм популярный, потому что про индивидуальные дела какие-то. Юрий будет дуть, дуть будет Юрий. Как вы относитесь к слову «мажор»? Прекрасно. Почему? Потому что я сам форс-мажор. У меня, помимо того, что папа и мама, у меня еще и дедушка, и прапрапрапрадедушка, все крутые люди. Как растется мажор? В моем представлении, вот я наверняка что-то не понимаю, и я не представляю, как это можно поменять, но я всегда с ужасом смотрел на известных людей и видел, что их дети подрастают, потому что я не представлял, как их можно воспитывать. А у вас не просто известный человек, у вас великий отец. Ну да, но у нас и театр был мажорский, как бы, и там и Никита Высоцкий был, и Маша Евстигнеева, и Маша Шукшина, и Гарик Параджанов. «Современник 2», «Дети разных народных» нас так называли, такая студия была. Это же просто террариум был. Но нет, я бы все-таки отличил нас, советских мажоров, от мажоров нынешних. Нынешние мажоры, у них родители, нынешние мажоры лопатой соревнуются, ну, лопатником, у кого денег больше. Так. А тогда такого соревнования не было. Была такая 31-я школа, где я учился. У меня в А-классе училась, я помню, внучка Промыслова, который был, ну, вот как бы Собянин. А потом меня перевели в Б-класс, по-моему, и там учился я с внучкой Устинова, ну, которая сейчас Шойгу, например. Ага. И там все время, когда начинались занятия или когда заканчивались занятия, огромное количество черных волк. Напротив азербайджанского поспредства как раз находится, на улице Станиславского. И это, конечно... Ну, у меня, поскольку это все было с детства у меня, хотя нет, до 4 класса я учился в школе 60, которая была не особо мажорской. Несмотря на то, что после 6 лет после меня, там же, у моей же классной руководительницы, учился Саша Лазарев-младший, а его одноклассник, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Ох. Вот, но я с ним не знаком. Но она была, вот эта 60-я школа, где учился Песков, Лазарев и я, она не мажорская была. А в 4 классе, когда меня выгнали из пионеров за то, что я снял трусы с мальчика и засунул его в раздевалку к девочкам и дверь закрыл, сказали, что фашизм, выгнали из пионеров и из школы. Фашизм? Перевели. Ну да, из школы перевели. И перевели в ту мажорскую школу, в 31-ю, которая прямо за МХАТом на Тверском бульваре. И там я прям обалдел. У меня еще такой с папочкой, где ручкой долго писал, я Deep Purple. А там все с какими-то портфельчиками, с какими-то... У всех ручки Паркер. Я так на всех посмотрел, там у папы что-то стырил, какую-то ручку, какую-то сумку, в джинсах все можно. То есть я тоже стал таким мажором за день. За день? Ну, вот я пришел, увидел, как не вписался я. Расскажите какую-нибудь вещь из молодости, за которую вам стыдно, когда вы повели себя именно как непотребный мажорик. Кому-то не важно. Да наверняка таких было вещей дофига. Конечно, стыдно, например, там стоять на крыше у Мерседеса, там приплясывать. Мальчик, слезь с машины. А это моего папы. Ну, конечно, отвратительно. Ну что. А это вы на папином Мерседесе? Да, ну у кого еще были Мерседесы тогда? У сына Чайбалсанова, Олега Ефремова и Евгения Евстигнеева. А еще у Юрия Петровича Любимова и Владимира Высоцкого. Ох. Вы в 81-м году пошли служить в армию? В 82-м. Почему пошли служить? А такой был, ну там был, ну во-первых, первый раз забирали с тех институтов, где нет военной кафедры. Ага. Ну можно было, потому что там то ли тюрьма, то ли армия так маячила. Ну, в общем, я иногда приторговывал валютой, вернее, покупал валюту в гостинице «Космос». Так. У одних иностранцев задешево. И продавал другим иностранцам, полякам и югославам задорого. У поляков 1 к 4 был доллар, а у поляков, по-моему, даже 1 к 5. А вот у тех иностранцев, которые только приехали, would you like to change our currency for you, и там один, ну, 100 рублей дашь, тебе в ответ 100 долларов, ну, прекрасно. Богатые люди мы были, прекрасные, молодые. И вас хватили за задницу? Меня не хватали за задницу. Фотокарточек дофига было, чтобы сказали, что Олег Николаевич, ваш сын что-то зачастил. Меня не могли взять на кармане, потому что я придумал отличную технологию. Я крестовой отверткой чуть-чуть вот отвинчиваешь вот это в лифте, ну, где вот эти нажимаются. Чуть-чуть надо. И когда поменяешь уже в лифте туда, раз, тебя внизу принимают, а ты на кармане-то чистый. Потом заберешь. А вас принимали внизу? Ну, а периодически раз 3-4, да, но не предъявить ничего нельзя было. Ну, вот так. Где вы это подглядели? В кино или это смекалка? Нет, это смекалка. Это не я один. Это у нас там был человека 3. Ага. Так, фотокарточки, и сказали, что... Не лучше... фотокарточки, не то, что фотокарточки. Ну, ну, в общем, не отмазаться. Нет, не то, что не отмазаться. Очень, Олег Николаевич, надо что-то делать. А что же? Это до добра не доведет. Ну, и в армию. Но в армию тоже, я же не 400 километров от Москвы, Вышний Волочок. Огромная летная учебка. На ней был монастырь раньше и храм, в котором снимали когда-то праздник Святого Йоргена, где Ильинский и Кторов изображают из себя инвалидов. А там, когда я служил, там уже был какой-то склад. Сейчас храм восстановили, я приезжаю, смотрю. Но так я прослужил там 2 года. И надо сказать, что я армию советскую вспоминаю, ну, как не то, что с удовольствием, я все помню. Первые 3 месяца помню, как просто было, ну, невыносимо. Но в основном я потом ее вспоминаю. Правильно, что она у меня была, потому что я вообще не умел, не понимал, что такое подчиняться. Ну как, ну бывают такие моменты в жизни. И не понимал, что, ну вот какие-то вещи элементарные, поскольку был мажором, не понимал. А первые 3 месяца было, что у вас фигачили? Ну, там просто была такая вторая рота, самая жуткая, как все говорили. А во второй роте был первый взвод. Это назывался дисбат-дисбать. Ой. Да, старший сержант Микелайтис у нас был. Литовец. Вообще литовцев много было. У меня во взводе было человек 9 литовцев. Так, и что он творил? А что он творил? Он все по уставу. Утром в 6 утра побежали 3 километра в этих самых в сапогах. А поскольку никто еще не умеет ничего делать, у всех ноги, значит, стертые были. Ну, Так, а дедовщина вас... А поскольку это учебка, там не то чтобы дедовщина. Там кто... отслужили полгода, кто-то стал... младшим сержантом, и дальше, значит, с этими, с новыми курсантами работает. А я-то как? Я написал, как все писали, я написал, пошлите в Афганистан. Но у меня еще мысль была, потому что я думал, зима начнется, и я тут не выдержу. Если летом мне тут так хреново, то как что же будет зимой? А там Афганистан, вроде тепло, тоже такие мысли были. Правда, в 82-м году написал... Начальник, значит, с части прочитал и позвонил маме моей, говорит, Алла Борисовна, тут вот отправлять. На что мама моя взяла ей Сергеевну Савину, они приехали в части, и Сергеевна стихи читала офицерам. Потом меня в чайную позвали вместе с ними, разрешили даже стакан вина выпить сухого. И оставили меня в постоянном составе в этой учебке, ну, за художественную самодеятельность я отвечал. Вы... рады были этому? Или вы, знаете, есть такое подростковое чувство, когда за тебя вписались родители, тебе неудобно перед остальными? Мне было неудобно перед остальными, мы расставались так, ну, чтобы, хоть я чуть позже, там, месяц на месяц позже них пришел, все равно, когда вместе мы были, там, сколько, 4 месяца просто, расставались, так мне было не очень ловко, конечно. И они улетели в Афганистан? Да. Кто-то не вернулся? Нет, таких не было. Но мы же эти, авиация, мы на аэродромах, а тогда уже не бомбили аэродромы. У вас 6 детей, они мажоры? Ну, их все время тащится, они периодически бывают мажорами, но младшие не мажоры. Это сложно им, я не знаю. Я надеюсь, что сейчас мажорство, оно уже не такое. Ну, давайте по-простому. У вас были разговоры на предмет того, что дружок и подруга, у тебя звездная болезнь? Ну, с Никитой я пару раз так говорил. А что было поводом? Ну, что-то он стал разговаривать не так. Uh-huh. А нет, по-моему, он сказал, да-да-да, перезвоню, и не перезвонил. Потом еще раз, да-да-да, перезвонил, не перезвонил. Что-то такое. Я так сказал, ну это-то что такое-то? Звездочку примериваете себе. Ну, что-то такое, наверное, было. Юрий будет дуть, дуть будет Юрий. Чем, как актеры, Олег Ефремов и Михаил Ефремов отличаются? Масштабом. А если что-то такое детально-технологичное? То есть как играл он? Ну, я кривляюсь больше, чем он. А ему не нужно было это делать? А он настолько, он когда даже, я помню, такой был спектакль, снимается кино, какой-то венгр поставил, там прямо на сцене был, ну, ездила камера, как бы, а он там играл какого-то человека, который приезжает, ну, как бы из министерства кино, из, как бы, ну потом Советский Союз, ага. Он такой, какого-то он был в плаще коричневом, он ничего не клеил, ни бровей, ничего, он просто вышел как-то вот так вот. И ничего не делал. Вот я и тоже, я кривляюсь все равно. Он вообще ничего не делал, как тут. Раз и Брежнев. Как это было, непонятно. И зрителю было непонятно. Ну, Брежнев же. Причем он не делал... Вот ничего этого не было. Он так и говорил. Но как-то вот... Это очень... Именно комедийно. Не просто так шоу. И все обалдевали. Это я помню. Юрий будет дуть, дуть будет Юрий. Вы говорили, что ваш дедушка, который вас воспитывал, в 1934 году завербовался на север. Да. И работал в лагерях бухгалтером. В Иркуту. В Иркуту, да. И это спасло вашу семью от репрессий. Вполне вероятно. Для начала, что именно за лагеря это были? Это в Иркута. Это была в Иркута, и он работал в финансовой части. То есть он бухгалтер. Ага. А они жили там с бабушкой и папой на, ну как, ну, вольнопоселенцы. Да? Ну, как... По сути, он служил НКВДшником. Ну, естественно, да. Они не могли быть никакими. Как вы это воспринимаете сейчас? Я не думаю, что он вот был НКВДшником конкретно. Потому что когда они сюда приехали, он вышел. Он здесь уже не был военным. А приехали они сюда в 1944 году. Ну, все равно. Вот у вас была какая-нибудь конфликтная ситуация внутри по чести памяти собственного деда? По сути, он сотрудничал с убийцами. Нет. И он работал в тех местах, где... в большей степени невинных людей просто как бы перемалывали. Ну да, перемалывали. Ну что же, он спас свою семью. Кто-то мне когда-то говорил, что он троцкистом был, но, по-моему, не был. Он вообще о политике совсем не говорил. Другое дело, второй мой дед Борис Александрович Покровский, когда умирал, он тяжело умирал, он орал, что Сталина на вас нет. Это правда. Но он был знаком со Сталиным. Сама фраза «нерушимый блок коммунистов и беспартийных» вот эту фразу Сталин придумал, когда спросил моего деда, а чего вы в партию не вступаете? Тот сказал, он верующий. Ого. Он беспартийный, это будет нерушимый блок коммунистов, он беспартийный. Он рассказывал какую-нибудь историю про Сталина из личного общения? Нет. Мне нет. Самая страшная история, которую тот дед, который был бухгалтером, рассказывал? Никогда, ни одной. Ну, он намеренно избегал? Конечно. Ни одной. Если бы вам нужно было спасти свою большую семью, вы бы пошли сотрудничать с людьми, которые карают и упекают? Я думаю, другого выхода не было. Не-не-не, я имею в виду, не приведи бог, что ситуация повторяется, и Михаилу Ефремову в 21 веке нужно пойти на сделку с теми, кто губит русских людей. Но зато спасайте свою семью. Да, я семью бы спас. Вы бы выбрали? Ну, потому что сейчас... Я бы, конечно, выбрал семью все равно, потому что я эгоист. И своя рубашка ближе к телу. А в то время я не был тогда. Мы знаем все это по книгам то время. И по цифрам, которые были уничтожены. Но в 1934 году еще не уничтожалось это страшной силой так. Хотя слон был уже с 22-го что ли, года или 23-го. Но все равно тогда перемалывалась вся страна. Там НКВДшников было столько же, сколько сейчас членов Единой России. Наверное. Но мы же не будем говорить, что все члены Единой России там последние люди, и они там... Нет. Во-первых, у нас нету, действительно нету массовых репрессий. У нас они точечные, такие предупредительные. Ребята, Вот это, в этом их, ну, как бы подловатость такая. Но слава богу, что нету больших. Не, мы про это как бы и не говорим, я именно про те времена. А те времена, я не думаю, что как бы что-то как-то осознавалось. Потому что все эти огромные цифры все-таки за большой срок. Сталин-то 30 лет правил. И не сразу тоже начал показ. Пока он убирал старых коммунистов, там, Зиновьева, Бухарина, Троцкого. Это одно. Потом он, это 37-38, это вот это, Ежов, это вот это самые жуткие годы. Но они уже были там уже года три. Как? Как вы относитесь к Сталину? Как к Гитлеру. К гандону, в общем. Юрий будет дуть, дуть будет Юрий. Есть самая невероятная история любви, которую либо на ваших глазах развивалась, либо которую вы в искусстве видели? В книгах, в легендах? Самая невероятная история любви, ну, одна из самых невероятных, это история любви Нинки Гарелис Дворжецкой. Или Женьки Дворжецкого. А можете вкратце сказать? Они познакомились, ну, в институте, полюбили друг друга, стали, значит, мужем и женой. А потом рассматривают альбом Нинкина. И видят, что у Нинки дед, начальник того лагеря, где папа Женьки сидел. Прям там фотографии, вот там только потом. Это повлияло на их отношения? Да нет. Не повлияло. Это к началу нашего разговора. Как вот мой дед предал страну, что всех убивали, а он считал, но спас жизнь семье. Это такая история, чем мы от этого какие-то делать эмоциональные выводы, по-моему, не стоит. Юрий будет дуть, дуть будет Юрий. Вам когда-нибудь прилетало за «Гражданин поэт»? Нет. Я думаю, может быть, Андрюхе Васильеву там прилет... Ну, что-нибудь говорили, но он щадит меня, не рассказывает эти истории. Хотя я думаю, а чего там прилетать-то? Что мы там такого... Сатира! Сатира! Опасная! Да не опасная она, ну кто сказал? Один раз крышу прорвало в Крокус в Сити-холле, а так все тихо. Расскажите. Ну, был, должен был быть концерт, и не состоялся, потому что у них-то по техническим причинам. Ай-яй-яй. Не, ничего, почему ай-яй-яй? Деньги-то мы получили. А как вы считаете, крышу действительно прорвало? Я считаю, что в таком большом... Ну, это очень большое здание, и могло что угодно быть. Я не думаю, что, конечно, крышу. Но там могли быть какие-то... Кого-нибудь могли поставить другого, которому просто больше надо, и денег заплатил. Я, честно говоря, когда вот такие отмены, я не склонен думать, что специально пришли пограничники, НКВДшники, и сказали, у нас все-таки страна более, она большая такая, не спрятаться можно. У вас есть любимая часть «Гражданина поэта»? То, что вы читаете с особенным удовольствием? Они очень разные. Их много же. Их очень много, этих стихов. Был Быков, сейчас Орлов. Это тоже разное. Чем они отличаются? Быков более поэт, более образованный, более... А Орлов более панк. Он более жесткий. Если Быков где-то так иронично скажет, что... вы нехороший человек, то Орлов скажет, сука, ты последний. Какая-то такая, наверное, нравится. Но их все равно и того, и другого приятно читать. Быкова-то я вообще давно читаю. И как бы на открытиях, на торжественных церемониях Ники. Это придумал еще Гусман давным-давно. А Орлова я очень давно знаю, так же, как Васильева. То есть это сколько? 42 года. Путин и мужик. Когда только появилось, вы как отреагировали? «Неожиданно доступен, вербовать-то он мастак». «Да не бойся», — промолвил Путин. «Мы с Димоном просто так». Ну как отреагировали? Загорелись? Нет, это было как? Это Дима написал на заявку. Это было, по-моему, Волгоград-Краснодар. Вот в каком-то из этих городов была заявка из зала. Типа бадминтоны, вот они пахали. Они пахали, это потом Васильев придумал название. И Быков за концерт. Написал это стихотворение. У нас это на концерте, это аттракцион. Мы берем у зала тему политическую, вот самую жгучую. И Орлов или Быков тогда пишет во время шоу стихотворение. К концу. К концу и концы читает, да. И он тогда в конце это прочел. И такая смешная она оказалась. Я говорю, и следующий концерт, дай-ка я ее прочту. И я ее там вот прочел, когда с бумажки, сам когда смеялся, когда она только-только была. И какой-то дядька снял. И там у него было какие-то миллионы просмотров. Что-то нереальное было. Мы потом сняли свой выпуск. Даже там меньше было просмотров, чем у этого дядьки. Гражданин поэт постоянно выписывает на корпоративы. Нет, не могу сказать. Мы несколько раз выступали на каких-то корпоративах. И то это наши общие друзья. А, то есть скорее. Это не была история про «Газпром» заказывает... Нет, такие истории тоже были, но был там не гражданином поэтом были, а я был один и читал не только гражданина поэта, и гражданина поэта я там читал немного. Это «Алмаз-Антей», «Ядерный щит Родины». Это очень прям честь у меня была такая, во. Вот здесь у меня был патриотизм, я думал, ни хрена себе. Ядерный щит такой страны. Хохотали ли? Хохотали. Вас и правда приглашали? Ну, они хохотали. Их было 12 человек, они так... То есть это топ-менеджмент? Вот я... Вот этого не было. Да, топ-менеджмент, их немного было. До меня какой-то пианист играл, после меня какая-то певица пела. Я думал, для сотрудников. Нет, для сотрудников. Но в этом смысле можно сказать про спектакль «Анархия», но и «Гражданин поэт». Мы тоже, мы выступали же на нашествие. Вот на нашествие много хорошо реагировали. Правда, там не видно ничего. Ночь же, пьяные все. Вы про зрителей. И про выступающих. Это правда, что вас с Быковым приглашали на встречу с Путиным в Перми? Да. Не в Перми, по-моему, в Туле. В Туле, по-моему. Так. Или в Пензе. Вот в Пензе. Почему помню? Потому что у меня тогда с Мерхольдом какие-то ассоциации пошли. И, значит, я позвонил Быкову, и даже Быков написал стихотворение «За все тебя благодарю я». И Васильев сказал, вы что, обалдели, у вас там сидеть дома, никуда не ходить. И у Быкова лекции, а у меня дети. Так нас Бог и миловал, не пошли мы. А вы понимаете, что такие отказы не очень понимают? Да я не думаю, что это прям отказ, прям такой вот, он нас выступает, чтобы приглашать. Там сидело бы в зале человек 30 или 50 творческих деятелей. Это я не думаю, что там ему даже сказали, что надо пригласить, что мы отказались. Так, а Васильев запретил, потому что стих не дали бы прочитать? Ну, Васильев, он же там бывал, на встрече главных редакторов с начальниками. Он знает, как там все регламентировано, протоколировано. Он сказал, не надо лучше. А я Васильеву привык доверять. Юрий будет дуть, дуть будет Юрий. Что это за футболка? Эту футболку подарила мне Татьяна Беркович, которая моя... давнишняя подруга, и которая вот в этой, наверное, вот в этом что-то видит, я понимаю, что это просто такая шутка. Угу. Так, а значок это вы приделали? Значок, да. Давно он тут. Это значок, это Sex Pistols, по-моему, какой-то. Да. God Save the Queen. Вам нравится? А мы играем в спектакль «Анархия», так или иначе, про них. А при этом вы угораете по панку сами? Или это не ваша музыка? Это не, я могу угореть. Я могу угореть там минут 15. Ага, я как бы понимаю, чему там угорать. Но не моя. Так, а что ваша? Моя все-таки рок-н-ролл более. Что, например? Три любимых группы Михаила Ефремова. «Лед Зеппелин» мне нравился когда-то. Сейчас я давно не слушал. «Лед Зеппелин». Мне когда-то нравился. Сейчас давно не слушал. Что же? Есть в русской музыке что-то, что заставляет вас кайфовать? А вот русская музыка, а что русская музыка? Русская, конечно, Гребенщиков, конечно, Макаревич, конечно, Цой, конечно, Бутусов, конечно, Гарик. Это русский рок, он это отдельное, это более настроение, нежели музыка, скажем. Юрий будет дуть, дуть будет Юрий. Ваша цитата. «Наш народ не ребенок, а мерзкая подростковая гнида». Михаил Ильич, что за жесть? Что вы имели? Ну, это старая цитата. 2013 год. Ну да. Что вы имели в виду? А завистливость, крикливость, истеризм. Ну, все, что потом и проявилось с 2014. У вас черты этого народа есть? Конечно, я же неотъемлемая часть этого народа. То есть вы такой же? Наверняка. Мне просто стыдно бывает, может быть, чаще. Хотя, нет, у меня есть выход в какие-то... художественные осмысления этого дела. Но это проще, конечно, жить с этим. Да, вы сказали крикливость. Когда вы последний раз вели себя именно что крикливо? Ну, я-то думаю, бабах и понятное дело. Но я... это могут быть наши ссоры в пабе «Улис». Но там не ссоры, мы как бы оппоненты. Мы там пиво выпьем, и кто-то там... Крым наш, кто-то как я, кто-то еще как-то. Вот у нас там идут всякие политические споры. И не только политические, потому что там спартакские болельщики, конечно, побольше. Ага. Но там есть и «Зенит», там есть и «Паровозы», чемпионы, там есть, и, конечно, «Без коней куда». Даже и «Динамо» есть. До «Махача» доходило? До «Махача» доходило один раз. Но это и то, «Махача» как такового «Махача» не было. Просто кто-то хотел кинуть бутылку, но перехватили руку. Ну, это мы с Аликом, но поскольку он конь, а я мясной, и мы с ним... Алик? Ну, есть такой там человек, Алик. Угу. Так, а когда в последний раз дрались? Дрался? Вообще, наверное, давно. Потому что я-то в основном не дрался, я в основном получал. Когда вы последний раз получали? Получал я последний раз где-то год назад. Леща мне дали, вот так вот, вот сюда, больно. Какая-то был тоже нетрезвый разговор, он сказал, я русский офицер, я говорю, ну и вот ты и просрал страну. И вот за просрал страну, ах ты, я говорю, ну я-то не офицер, я же не обязан был защищать. Какой-то такой у нас был разговор. А, и потом еще он сказал, стишки еще твои. То есть он, значит, смотрел, что такое гражданин поэта. То есть это я за Орлова получил, и за Быкова. А как вы пересеклись? Ну, знаешь, есть такие мужские точки пересечения, пивные пабы, бани, ну, какие-то, ну, это было так, в каком-то так, из таких мест. Россия великая страна? Великая, несомненно. Что есть признак величия? Любой страны. Никто так не может. Ну, как Чаадаев еще сказал, мы созданы для того, чтобы показать другим, как не надо. Ну, это Чаадаев, ну, это сколько давным-давно, это еще... Философически, не в философических письмах так точно это не выведено, но это его мысль. Конечно, ну как? А самая большая, она по территории. Так. Потом мне очень нравится в России, конечно, юмор. Он его не выбить его. Его не выбить. Мне кажется, что и так долго, как говорится, вот это долго запрягают, быстро едем, так это не долго запрягают. Это просто. Ну, может, это они так вот пережидают. Может быть, сам перебесится. Не перебесился. Ну, тогда давай запрягаем. Ну, тогда погнали. Пример юмора, который вам нравится и который про Россию, вы можете привести? Пример юмора – это, конечно, когда русскому дали два железных шара, он один потерял, а другой сломал. Лучшее, что случалось с Россией после распада СССР. Сам распад СССР – это лучшее, что случилось с Россией за вот то время, что я жил. Ну что вы говорите, это же крупнейшая геополитическая катастрофа. Это так считает президент нашей страны, у меня совершенно другое мнение. Я считаю, что это просто счастье. Я вот помню, я полжизни же прожил в Советском Союзе, а полжизни нет. Я помню, говорю, эх, а вот как бы раз и проснулся, и уже... И вот так произошло. То есть я свидетель вот этого чуда. Объясните... Это не чудо, это человек. Человек? Да, Горбачев. Так, объясните, в чем чудо? В чем кайф? Это не кайф, это не чудо, это историческое развитие. Были у нас у власти люди, которые прошли войну, которые помнили войну и выиграли войну, выиграли какую-то жуткую мясорубку. А потом стали приходить люди, которые уже, ну, они когда были молодые, они ходили в театр на Таганке, они ходили в театр «Современник», они читали уже, и Солженицына даже читали. Потом Михаил Сергеевич, насколько я знаю, он учился, когда в МГУ, там Дубчик тоже учился, чуть ли не с другого курса. Там. Это другие люди, у них уже другое восприятие мира, более свободное, более доброе, более, в них больше эмпатии к людям. А в чем ваша главная претензия к Совку? Чем он вам не нравился? Враньем и того, что не было... Уже понятно стало, что без частной собственности хрен, ну, никуда. Это видно по сравнению с тем. А вот уравниловка, вот это, ну, это же из Советского Союза лучше. Пускай у меня дом сгорит, лишь бы у соседа корова сдохла. Ну, вот это оттуда же. Это вот так уравнивали. 75 лет, огромный временной кусок. И что, то, что это морок прошел, это прекрасно. А сейчас это такой, ну как это называется, возвраточка такая небольшая. Я надеюсь, что небольшая. Юрий будет дуть, дуть будет Юрий. Вы смотрели запись и слушали песню «Я забиваю сваю»? Да, я посмотрел там начало. Как вам? Ну что, там мои приятели, Дима Харатьян, Александр Фескляр, Оля Кормухина. Ну, пусть забивают свои сваи. Ну, это же жесть. Это жесть, конечно. Почему? Но это все равно относиться к этому мосту как вот самое правильное. И мы знаем теперь, как с Украиной помириться. Надо им этот мост отдать. И все. Пускай они деньги берут за проезд. И они счастливы будут. И, может быть, Крым простят. А Крым надо прощать? Нет, с Крымом надо будет... Мне кажется, что нам надо разбираться с Украиной вот именно деньгами. Мне кажется, что если Украине посылать газ бесплатно 10-15 лет, то вполне можно договориться. Угу. А они поднимутся на это. Для начала про «Я забиваю». Но они же будут продавать наш бесплатный газ другим и на этом зарабатывать. Вот почему вот такие настроения, поскольку у нас сейчас главенствует, поэтому этого не выйдет. Для чего ваш приятель и, как мне казалось, друг Дмитрий Харатьян делает вот такой позор, как... Ну, это надо спросить у Дмитрия Харатьяна. Вообще он мой друг, и он очень деликатный человек. Я думаю, в данном случае он не сумел отказаться. Как происходит ваша встреча? Я, насколько понимаю, вы можете дружить с людьми разных взглядов. То есть вы, с одной стороны, общаетесь там с Парфеновым, Васильевым, Быковым, с другой стороны, Скляр, Сукачев, Харатьян. Сукачева взгляды совершенно такие же, как вы твои первых назвали. А, да? Да. А, окей. Вот, в общем, общаюсь с людьми с разных взглядов. Хотя даже Сукачев нет. Сукачев наиболее независимый из вот всех, кого назвали. Независимый от именно... ну, там, либерал, коммунист или там такой, вот от таких вот групп. Я вам очень завидую в этом смысле, потому что я тоже мечтаю о России, где политические взгляды не будут поводом для ругани. Это как, где у вот нас... так, чтобы было так, как ты болишь за ЦСКА, а я за Спартак. Сегодня твои чемпионы, завтра мои вот чемпионы. У нас так в пабе улиц, вот так происходит. Мы даже болели за ЦСКА. Харатьян они ходит... даже болели. Харатьян он туда не ходит. Он же... Ему нельзя выпивать. Почему? Нельзя. Я сказал, нельзя. Вот и нельзя. Угу. Потому что он прекрасный, когда не пьет. А когда пьет, его нет. Как вы устраиваете это общение? То есть вы не говорите про политику, вы... Да нет, ну как у нас... Я не могу сказать, что у нас такое прям общение. Мы когда работаем вместе, что-то делаем, мы относимся друг к другу с симпатией, мы любим друг друга, чего? Этого хватит. А что там Саня с Димкой и с Олей, они... Ну, во-первых... Песенка могла бы быть получше, потому что текст хороший. Я забиваю сваю. Ну, я бы там вот так вот постоял, вот так поделал, забиваю там. Ну, не только же сваи забивают, правда? Я думаю, что... Вот что еще? Я думаю, что все равно... Вот есть у меня друг, руководитель Государственного музея. Никита Высоцкий. В этот музей Владимир Владимирович приезжает периодически. Но мы вот никогда, вот я не могу себе представить, что я, конечно, с юмором я могу это представить, конечно, но серьезно я скажу, как же ты мог, Никита или Дима, выступить на стройке этого моста? Ну, они меня не поймут. Потому что все-таки то, что там они спели на мосте, или то, что он там принял чаем, угостил Владимира Владимировича, это не отменяет других прекрасных их дел. Важное уточнение. Вещей. Я сейчас не проявляю претензию к их взглядам. Взгляды могут быть любыми. Я проявляю претензию, высказываю претензию к художественному произведению. Нет, которое просто, вот, знаете, как фильмы эпохи про количество сбора урожая. Ну, да, да. Вот про это. У нас такая эпоха. У нас сейчас будет эпоха количества сбора урожая, потому что сейчас будут еще какие-то проекты, не знаю, дорогу построим вокруг земли. Ну, какие-то проекты должны же быть. Мы же живем проектами последние несколько лет. У нас то Олимпиада, то мост, то Крым. А как должно быть? Разве не так? большие проекты, которыми государство занимает себя, людей. Мне кажется, что государство, конечно, должны быть такие проекты, но где же другие такие же большие проекты частные? Какие? Такие же частные проекты. Ну, как, например, стадион Краснодара. Это единичный случай. Ну, хотя, ладно, берем «Спартак», но то тоже там все равно с государством очень есть завязки. Ну, и это нефть. Все. Да, да, да. И, ну, а вот где университеты эти огромное количество на частные деньги созданы? Вот этого нету, к сожалению. Но я думаю, что этого нету, потому что мы еще юные. Мы сейчас должны переболеть вот этой милитаристским угаром и понять, что это не выход, и попытаться куда-то в другую сторону тыкнуться. Хоть раз вам было сыкотно из-за того, что война вот-вот начнется? Да, наверное, было. И когда-то мне какие-то фильмы даже снились с грибами ядерными. Но в последнее время я думаю, что войны бояться не следует, потому что это вспышка и все. Вспышка и все. Вы про ядерное оружие? Конечно. Современная война — это вспышка и все. Другое дело, что сейчас придумана гибридная война. Но это я, конечно, только могу сопереживать людям, которые живут там на Донбассе, где, в Сирии, где вообще воюют. Юрий будет дуть, дуть будет Юрий. Это правда, что вы лишились девственности в 13 лет? Ну, да. Как это произошло? Ну, в Ялте. Я не очень хорошо помню, а да, если то, что помню, я буду рассказывать, это будет больше приукрашено, mm-hmm. чем на самом деле. Ну, это... На самом деле все мужики, знаешь, первый раз лишаешься девственности, это не очень как бы такая. Чистая правда, но это были профессионалки. Ну, как бы профессионалки, тоже молоденькие девчонки, но достаточно боль, которые, да, которые занимались этим. Проституцией? За деньги. Ага. Ну, как, я бы больше это назвал блядство, а не проституцией. Блин, это рано. Но там были все постарше, все по 15, по 16. Ага. Я тоже хотел выглядеть. А это лагерь или это съемки? Съемки фильма «Когда я стану великаном». Пить, есть... курить и говорить я начал одновременно. Ну и, в общем, стали великаном. Не, великаном не стал до сих пор, надеюсь. Юрий будет дуть, дуть будет Юрий. Что произошло в Самаре в начале весны этого года? Не слышно. Не слышно. Выйди сюда, скажи-ка отсюда. А, вы имеете в виду прекрасное выступление в пьесе Пинтера. Ну, что произошло в Самаре? Там огромный зал оперы и балета, который не был совершенно устроителями этих гастролей подготовлен. То есть там не было микрофонов, потом там не было света, поэтому мы сидели полчаса и ждали в гримах и костюмах, когда можно уже начинать. Потом мы начали где-то через минуту, как спектакль начался, то есть мы еще сказать ничего не успели. Чувачок крикнул «не слышно». На что все видно. Все видно на видео, что я, ну, блякнул пару раз, потому что действительно настроение было очень плохое, потому что мы просидели в костюмах и в гримах полчаса, еще выходишь и тут себе еще. Причем потом на видео видно, что это как, ну, подстава. Ну, если только начался спектакль, вот ты так снимаешь, а здесь тебе человек говорит «не слышно!» Ну, как ты будешь, мол, реагировать? Или что же вы раньше-то снимаете? Для чего? Потом снимать-то нельзя. И надо сказать, что весь спектакль, это моя, наверное, вина, я периодически обращался к этому человеку. То есть там у меня герой такой нелицеприятный, противный. Mm-hmm. И я там говорю такие тексты: да ты раком встанешь за 2 шиллинга на лондонском мосту любому клиенту, как вон тот, которому не слышно. Вот так я вот спектакль периодически делал. Это да. Но это было смешно. И многим, которые были на этом спектакле, понравилось. Руководство театра вам что-то говорило после этого? Ну, мы встретились с директором театра, конечно. Ну, когда начинают не на пустом месте какой-то хайп такой поднимать, мне Орлов сказал, там фабрики даже включались, писали в комментах, какой я сволочь, как мне доверять нельзя. Вы были трезвым, когда выступали? Да. Абсолютно? Ну, как абсолютно? Пивка попил я где-то часа за 3 до спектакля. Мы выпили пиво, там кружечку, что ли, я выпил, но не более того. Важная часть разговора с Михаилом Ефремовым. Михаил Олегович, вы бухаете? Я подбухиваю, вот так я бы сказал. Так жестко не бухаю. Угу. Потому что работы много, а работать в поддатом состоянии, ну... Был момент, когда для вас это становилось проблемой? Конечно, был. Конечно, это бывают моменты, когда выпиваешь, что-нибудь просматриваешь или куда-нибудь придешь. Но это ужасные моменты. Об этих моментах я даже вспоминать не хочу. Что вы делали, чтобы этих моментов не было? То есть у вас был период, когда вы понимали, запой? У меня надо нет выходить. Запоев. У меня не запой. Я пью дня два, я отравляюсь. А. Это отрава. У меня запой — это когда ты утром просыпаешься и снова выпиваешь, чтобы плохо не было, и тебе лучше становится. А у меня там уже на третий день я выпивать не могу. Меня в этом смысле я не алкоголик, я жизнерадостный пьяница. Вот такое название мне нравится очень. А был момент, когда вы по этой части понимали, что еще чуть-чуть и умру? Конечно. Когда здоровье начинало. Каждый раз с похмелья просыпаешься и говоришь, вот еще чуть-чуть и умру. Да не, ну, бывали, конечно, моменты какие-то, но я не могу сказать, это больше все-таки такая легенда о моем пьянстве, нежели на самом деле оно такое. Вы говорили, что при жене не пьете? Ну, она не дает мне, она же меня вообще все запрещает мне в жизни. Вы сказали, что она вас бьет. Бьет меня? Это была... Нет, я шучу. Ну, то есть она не бьет вас? Ну, подзатыльник может дать, если разозлиться. Ну, я ей могу. Ну, как подзатыльник? Не сильно же. Хотя я один раз ее дернул, она упала, руку сломала. Боже мой. Ну, случайно это было, правда. Не то, что я там ее дернул. Вот. Она упала и руку сломала. Как вы мирились? Долго. Задабривал. Цветами сначала, потом пирожными. Но... В итоге деньгами. Мамочки мои. Она у меня очень алчная, моя жена. Это и держит нашу семью. Конечно, я пошутил. Моя жена не алчная, она прекрасная. Она у меня замечательных трех детей воспитывает. Ходит с ними в церковь, учит их добру. И я счастлив, что у меня такая жена. А как вы относитесь к церкви? Вы же не... Я верующий. Но не воцерковленный. Я не воцерковленный, потому что я грешник, к сожалению, ужасный. Я такой раздолбай, в общем. Но у меня есть мои жизни. Я не хочу об этом говорить, но есть в моей жизни примеры, которые мне доказывают существование Бога. Даже один пример не приведете? Не приведу. С кем из личностей любой эпохи, любой страны вы бы с интересом побухали? Я бы с Камбербэтчем побухал бы. Так. Но это потому, что у меня дочка очень хочет с ним познакомиться. Я бы дочку взял с собой. И потом он, конечно, клевый актер. Объясните. Ну, очень он, вот, Шерлок, сериал хороший. Потом я смотрел его недавно по культуре. Ричарда Третьего он играет просто замечательно. Не ожидаешь, такой высокий человек, Ричард Третий. Нет, все отлично. Потом вот Гамлета, который я видел, он очень большой профессионал, именно английский. Именно он не голливудская такая звезда, а именно английский актер. Актер Юрий Колокольников рассказывал нам совсем недавно, что его очень удивило, насколько в актерской среде русской популярен кокаин. Я просто вдруг понял, что реально что-то вокруг все нюхают. И как-то очень нездорово. Я просто, слава богу, не люблю кокаин. Когда вы нюхали в последний это, раз? Это как это самое? «Игра престолов»? Да. Нюхал я давно. Где-то минут 5 назад. Сейчас скажу я вам. Года 2-1.5. В чем кайф кокса? А там не кайф, там как бы раз за компанией, и потом вот так вот ходишь, вот так вот, и вот так вот говоришь, чего не понимаешь, вот так вот все время. Это такой злой такой наркотик, противный. Я бы лучше покурил. Вы практикуете это? Иногда практикую. Как вы уберегаете детей от всякой дряни? А я вообще не вмешательством живу. Детей должны воспитывать мамы. Ой. Вы сейчас как бык-осеменитель говорите. Но и бык должен присутствовать иногда, говорит, не смей. Или, а вот это хорошо. Но не часто, иначе теряется авторитет. Вы сами сформировали такую манеру воспитания? Или это так традиция? Так жизнь сложилась. Из-за работы? Ну, я же прихожу, они спят уже. Угу. А они уходят, я сплю. Ну, у меня так же был с родителями, с моими. Сказать, что я их меньше люблю или меньше воспитываю, не могу я так сказать. Но я воспитывать-то, собственно, не люблю. Я вот пару раз попробовал быть педагогом еще в ВГИКе. Мне так не понравилось, это глупо себя ощущаю. Почему я должен кому-то говорить, что делать? Попробовали, вы преподавателем были? Ну да, да. Ага. Это давно было, это неинтересно даже. И я как-то вот... И воспитание тоже. Чего я, он взрослый вроде человек, ему 8 лет, что я буду лезть? 8 лет? Ну, я имею в виду младшего. Это лет? Взрослый человек уже? Ну, взрослый человек уже есть у него, он играет в футбол лучше меня. Он ходил, мы ходили с ним как раз на Аргентину. Так. Он прям вот так вот. И вот, вот так вот просмотрел весь футбол. Угу. Как за чудом, за каким. Ну, они действительно как инопланетяне. Это он за нашими футболистами? Нет, за аргентинскими. Он в этом уже понимает. Месси, Неймар, вот это его герой. Герой «Оттепели», режиссер Кривицкий, когда отмечал рождение ребенка в фильме, он так лихо это делал, то, что сломал ногу. Самое На «Спартикабле». Там же показано, как он сломал. Он с «Спартикабле» упал. Самое безмашенное отмечание вами рождение кого-то из ваших 6 детей. Когда... Угар был. Да каждый, конечно, потому что ведь, хотя нет, последние тише отмечались. Я помню, когда рождалась Анна-Мария, мне позвонила, акушер-гинеколог, который принимал роды, Спартаковна, я не помню, как это, отчество, то есть отчество было так-то такое. И она говорит, ну что, можете начинать. Я говорю, что, да, вот там девочка. Я говорю, ура. И пришел Орлов, который купил где-то такой маленький детский комбинезончик. Туда надул шар и на шаре написал стихотворение. Не помню, помню только последние слова про Анну-Марию стихотворение. Последние слова такие были. Маленькая, красная, по-своему прекрасная. В чем смысл жизни? В жизни. Юрий будет дуть, будет Юрий. Блиц! Театр или кино? Театр. Почему? Ну, это профессия, а кино — это сосредоточенность и ненадолго. В кино больше с людьми знакомишься, с разными. Ага. А в театре — это профессия. Зашиться или забухать? Забухать, а потом зашиться. У вас когда-нибудь были мысли, чтобы зашиться? Я зашивался, когда был молодым, на 1.5 года, в институте сербского. Какой-то такой, так, бум, там, и сразу там тебя таблетки в заднице. И если выпьешь, все, кранты. А это правда или это психологическая штука? Это психологическая штука, потому что где-то через год я выпил, ничего не было. И забыли про то, что зашились? Да нет, это все на самом деле, все опытные алкоголики, они говорят, что чаще всего, если тебя зашили, а ты сам внутри-то не хочешь, давай, спровоцируй. Она один раз работает, потрясет чуть-чуть, вот и все. А сколько вам лет было, когда пришлось? 24. Уже в 24? Ну там надо было руководить театром, нельзя было ни на что отвлекаться. А есть понимание, от чего это? Что? Что в 24 уже так тянуло к бутылке. Это гены, это свернули не туда, это привычки. Я думаю, что это комплекс всего. Угу. Я не думаю, что... И в гены я не верю, честно говоря. Не знаю. Артем Дзюба или Унай Эмери? Унай Эмери. Как вы относитесь к Дзюбе? Я отношусь к нему нормально. Просто я играл Дзюбу в фильме «Гарри Кускачева. Праздник». Я играю там такого предателя, который расстреливает Балуева и Качалину. И вот его фамилия как раз Дзюба, который немцев привел в деревню. И говорит, вот она, великая Россия, без комиссаров и жидов. Вот такого человека играет. Ну, Дзюба как человек, как вот Балагур и все такое, по-моему, прикольный парень. А фамилия у героя была... Дзюба. Это исторический персонаж или это выдуманный специально? Это надо спросить у Ивана Хлобыстина, он автор сценария. Угу. А, самое смешное матерное выражение, которое вы слышали в жизни? Ёбен сайра. Где вы это слышали? Я его сам придумал давно. По какому поводу? Не помню. Где-то в детстве. Чего-то я спускался по лестнице, еще мы жили даже на аэропорте. Там четвертый этаж, там я что-то ёбен сайра, не знаю. Но она вот с тех пор и врезалась. Это как я узнал, что у меня есть огромная семья, да? Считалочка для понимания. Ну, какая-то, да, вот такая штука. Как-то она так родилась, я даже не могу понять, почему. Последнее путешествие за границу, которое вас просто сразило? Ну, меня давно не сражают за границу, но вот я просто первый раз был в Испании, в Барселоне, и поэтому это феноменальный город, и ходил я и на Камп Ноу, и, ну, все я посмотрел, и Саграда Фамилия, ну, все, он, конечно, очень крутой, каталонцы, они клевые. Потом мы где-то ночью мы возвращались с Максимом, человек в концерте, мы возвращались часа в два или в полвторого по достаточно уже такой ночной город, и вдруг какая-то дверь открывается, оттуда гитара расстается, и женщина в черном прямо в танце, она так взяла Максима там, и меня там. Я же не знаю испанского. И мы туда зашли, там маленький барчик, где уже человек 20. И она поет, и в песне говорит, where are you from? Мы говорим, from Russia. Ну, так они, кусочек такой, ну и ладно. И потом, в общем, еще какую-то девку, она также вот так же из с улицы. И потом они спели эту песню, потом еще одна спела. Я не понимаю ничего по-испански. И потом выяснилось, она стала говорить откуда-откуда, кто-то из Эквадора, кто-то из Литвы, кто-то из Америки, немцы, англичане, русские, какие-то румыны. То есть там вот из этих 20-25 человек практически весь мир был. И они там пели. Вот я не видел такого нигде больше, ни в каких странах. И кайфанули? Ну, обалденно кайфанул, конечно. Ваш любимый город России, кроме Москвы? Питер. А кроме Питера? Саратов. Почему Саратов? А потому что там папа снимал фильм «Строится мост», где снимался весь «Современник», такой черно-белый фильм. Там тоже забивали сваи? Там не сваи забивали, там чайку ставили. И там этот мост, который саратовский, он достаточно большой. И вот когда его строили, там снимался весь «Современник». Я вот родился, и на следующий год снимали, следующим летом. Мама моя там, там все снимаются, все со «Современника». Потому что Ефремов один раз сказал, вы снимаетесь в кино, это пора кончать с этим делать, и будем снимать кино сами в отпуск. И в отпуск поехали все в Саратов, снимали этот фильм. И Саратов, потом я там под Саратовом на водные лыжи первый раз стал, лет в 9. Туда меня мама возила отдыхать. Ну, такая... Потом я волжский человек, чего. Я, к сожалению, не могу сказать Ульяновск, потому что мне имя более не нравится. А Симбирск. Симбирск, да, Симбирск хороший. Мы частично говорили об этом в процессе интервью, но сакцентируем еще раз. Оказавшись перед Путиным, что вы ему скажете? Да я, по слухам я уже говорил. Покайтесь, Владимир. По слухам. Я бы ему сказал, что давайте попробуем по-другому. Ну, хоть попробуем. Ведь то, что он делает, в принципе, понятно. Он запустил советскую и российскую экономику, как она себе представляется. Производство тяжелое. Вот это все, вот Уралвагонзавод и вот все вот сопутствующее. Этому у нас действительно страна такая. Она еще и в царское время такая была. Если вот эти заводы работают, всем остальным как бы вроде и ничего жить. Так что... А по-другому это как? Ну, попробовать надо как-нибудь. Надо попробовать по-другому, потому что так мы ходили, много раз мы ходили этим путем милитаристским. Никогда он к хорошему не приводил. Он всегда приводил какой-то... Давайте... Хотя я вот честно скажу, я прекрасно понимаю, насколько у него всяких забот. Может, он и сам не рад уже, что это сделал. Вполне возможно. Но мне кажется, что президент ядерной державы не должен совершать столь резкие телодвижения, как было с Крымом. Давайте финализируем. По слухам, вот это вы имеете в виду, то, что писали многие СМИ, про премьеру фильма «12», когда вы... Да пришли... немногие СМИ. Стасик Садальский это написал, и все сказали, ух, как здорово. Так, история про то, что вы якобы преследовали Михалкова и Путина. Да не Михалкова и Путина. Приехал Путин к Михалкову. Мы сидели далеко, за столиком, с, по-моему, с Адуашьяном, с Петренко и с спокойной Галей. Выпивали там, а мы видим Путин, вокруг него народ. И я просто сказал, как здорово сейчас вот раз на коленках так подъехать к нему по мрамору этому, сказать, Владимир Владимирович, трехкомнатная квартира на Тверской и 5 соток на Рублевке. И покайтесь. И стали просто смеяться. Это такой же мем, как после Самары «Не слышно». Так что у меня такой мем теперь. Покайтесь. Не слышно. Конкурс! Что вы принесли? Я принес кепку, еще с наклеечкой даже. Ой. Новую, ненадеванную. «Пьяная фирма». «Пьяная фирма» — это фильм великого русского, да и мирового режиссера Григория Константинопольского. Запомните это имя. Он снял «Пьяную фирму». Пожалуйста. А... Это действительно очень бодрый сериал про, про то, как... Мини-сериал, 4 серии. Ну. Когда он шел на ТНТ, у ТНТ был рейтинг больше, чем у федеральных каналов. А, не сомневаюсь, поскольку бодрый, поскольку... Вам же понравилась, да, вот эта история? Ну, про мне вообще, выводить из-за пояса... Мне вообще с Гришей приятно работать чаще, чем неприятно. Мне неприятно вообще думать про него, а так приятно. Он тиран, потому что... Да? Он тиран, да он отличный тиран. Таких бы побольше. Конкурс, друзья, вот эта кепка во славу очень классного сериала достанется тому, кто придумает следующее. Известно, что Михаил Ефремов один из самых известных в стране болельщиков московского «Спартака». Придумайте кричалку, в которой будет обязательно слово «Ефремов» и «Спартак». Любой длины, любого содержания, можно с матом, как и полагается, и за самую лучшую мы отдадим вот эту кепку. Михаил Олегович, спасибо большое. Но я могу сразу сказать, извините, что я перебиваю. Лучшая эпиграмма на меня написал Юрий Николаевич Стоянов. Это ваша общая проблема, Михаил Олегович Ефремов. Спасибо большое.